Глава 35. Вика. Интуиция кричит об опасности. Вообще весь облик этого молодого мужчины вызывает панику. Я не могу этого объяснить, но у него такая тяжелая и мощная аура, можно задохнуться. «Добрый вечер», — говорю как можно спокойней, насколько могу. «Мы знакомы?» Он улыбается шире. «Еще нет. Меня зовут Берг». «И что вы от меня хотите, Берг?» «Не от тебя». «На «ты» мы не переходили. Если от меня ничего не нужно, зачем подошли?» Он берет бокал и нагло наливает себе вино. Делает глоток. А я сижу ни жива, ни мертва. В голове выстреливают плохие мысли, одна громче другой. «Мне показалось, что ты сидишь одна, скучаешь. Решил составить тебе компанию». Ладони вспотели, и я вытираю их о подол платья. Что мне делать? Встать и уйти? Но у меня такое чувство, что именно этого он и добивается. Мне нужно сидеть на месте. В ресторане полная посадка. Здесь он ничего не сможет мне сделать. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Вам показалось, мне компания не нужна. Скоро вернется мой... Муж, да-да. Именно его я и жду. Откуда он знает, что мы с Раяном женаты? Даже мои сестры не знают, иначе оборвали бы телефон и приехали лично. А пока ждем его, давай просто пообщаемся. «Извините, но я не общаюсь с незнакомыми мужчинами. Встаю из-за стола с твердым намерением уйти отсюда. Прошу меня извинить». «На место села». Теперь в его голосе сталь. Вся любезность испарилась. Вот настоящее лицо этого мужчины. «Если ты уйдешь, то я приму меры, а мне бы не хотелось портить твою нежную кожу. Думаю, красный — не твой цвет». «Вы мне угрожаете?» «Констатирую факты. Садись», — указывает подбородком на стул. Я сглатываю и медленно опускаюсь на стул. Спина прямая, словно я кол проглотила. Кровь шумит в ушах, а сердце выбивает ребра. Этот Берг берет еду, что принесли для меня и Рая, и начинает есть. «Отличная паста. Ты тоже присоединяйся. Не люблю есть в одиночестве». «Вокруг полно ужинающих людей. Большая компания получается». «А ты дерзкая малышка, не так ли? И как Раян с тобой справляется? Такую объезжать только в кайф». Меня передергивает от его слов и намеков. Какой мерзкий тип. Я молчу. Больше не скажу ни слова. «Слушай, мне вот что интересно. Кто лучше, старый Иманов или молодой? Это же пиздец какой-то. С одного хера на другой запрыгнула. Ты пойдешь по всей семейке? Или уже? С кем еще была? С каким из братиков?» От его слов меня начинает тошнить. Кто он такой? Откуда все знает? «Молчишь? Правильно», — ухмыляется. «Есть где разгуляться фантазии. Слушай, а может, нахрен Имановых, м? Пойдем со мной. Я не брезгливый, согрею тебя. Покажу, что значит быть с нормальным мужиком. Уверен, ты сама будешь просить еще. По тебе видно, что ты маленькая похотливая сучка». Я просто не верю, что все это происходит в реальности. Мы сидим в ресторане, вокруг люди, а он говорит эти ужасные вещи. «Сначала я бы поставил тебя на колени, потому что твой род просто создан для того, чтобы его иметь. Долго и глубоко». «Замолчи», — хриплю я. «О, голос прорезался. Подожди, я еще не закончил. Потом я бы трахнул тебя у стены, не раздевая, а ты бы сама насаживалась». Мое терпение просто лопнуло. Я взяла бокал с недопитым вином и вылила содержимое в рожу этому уроду. «Ты больной! Уйди отсюда!» Мой голос дрожал от злости. Люди за соседними столиками начали обращать на нас внимание. Берг отложил от себя приборы, взял салфетку со стола и вытер свое лицо. Когда он посмотрел на меня, по телу прошла дрожь страха. В его глазах была такая злоба и лютая ненависть. Я прилюдно оскорбила его, а он не станет такое терпеть. «Ты об этом пожалеешь, сука!» И это были его последние слова. Возле стола появилась мощная фигура Раяна. Я даже не заметила его сразу. Меня затопило таким облегчением. Он рядом, а это значит, что этот ублюдок ничего мне не сделает. Супруг схватил Берка за волосы и начал бить его головой о стол. Люди закричали и повскакивали со своих мест, а я, словно завороженная, смотрела на этот акт насилия. Я не могла оторвать взгляда. Я слышала треск костей, кровь хлынула из носа, а лицо превратилось просто в месиво. Обычно я впадаю в оцепенение, когда такое происходит рядом со мной. Я не приемлю насилие ни в каком проявлении. Но сейчас... сейчас мне это даже нравилось. Раян не сказал ни слова. Он просто уничтожил Берка. А когда тот потерял сознание, он отшвырнул его от себя, словно пушинку. Муж подошел ко мне и помог встать. Он просканировал меня внимательным взглядом. «Он тебе что-то сделал? Ты цела?» «Да», — тихо сказала. «Пойдем». Взял меня за руку и начал уводить из ресторана. «Подожди, мои цветы!» — сказала громко. «Наверное, все же у меня шок, иначе как объяснить, что я вспомнила о цветах?» Раян остановился, а потом вернулся к нашему столику и забрал с подоконника мой букет вместе с вазой. Всучил мне в руку и снова потащил на выход. Его машина была у самого входа. Парень помог мне сесть, а через секунду и сам уже был в салоне. Тут же рванул с места. Я не помню, как мы добрались до квартиры. Я обнимала вазу с цветами, как Матильда из фильма «Леон Киллер». Мы зашли домой, и Раян силой отобрал у меня цветы, а затем стянул с меня пиджак. Стал внимательно осматривать меня и трогать. «Что ты делаешь?» — тихо спросила я. «Мне нужно убедиться, что с тобой все хорошо», — хрипло произнес. И я поняла, что ему действительно это надо. Я не мешала. Когда он убедился, что со мной действительно все хорошо, Раян обнял меня. Так крепко, что затрещали кости. Я чувствовала, как быстро колотится его сердце, а тело подрагивает от эмоций. В легкие тут же проник его аромат. Я обняла его в ответ, так же крепко, как и он. Потому что это не просто объятие, это признание. Таким образом Раян Иманов говорит о своих чувствах. «Я тоже, Раян, я тоже тебя люблю».